Глава 18. Шекспир. Я считаю, что Уильям Шекспир – самый мудрый человек из всех, о ком я слышал. Впрочем, если говорить на чистоту, то ничего тут особенного нет. Мы невыносимо самодовольные животные, а на самом-то деле просто недоумки. Спросите любого учителя. Да нет, учителя можете не спрашивать, спросите первого встречного. Собаки и кошки куда умнее нас. Если я и говорю, что члены Таркингтоновского попечительского совета – болваны, и те, кто втравил нас во Вьетнамскую войну – болваны, то вы, надеюсь, поймете, что себя я считаю первейшим болваном из всех. Ну, посмотрите, до чего я докатился и как я из кожи лез, чтобы оказаться именно здесь и нигде больше. Бац, и в яблочко. И если я знаю, что мой отец был лошадиной задницей, и мать моя была лошадиной задницей, то сам я не что иное, как лошадиная задница, так? Можете спросить моих отпрысков, как законных, так и незаконных, они-то знают. На том заседании совета шансов у меня было не больше, чем у китайца на хорошую работу. Прошу простить мне эту российскую пословицу. В основном из-за тех сексуальных откровений, которые Уайлдер держал в папочке. Когда я пытался отбиться от его обвинений, я понятия не имел, что он вооружен до зубов, а это старинный сюжет самых потешных балаганных комедий. Я возражал ему, что долг учителя откровенно беседовать со студентами высшего учебного заведения обо всех проблемах и заботах человечества, а не только учить их предмету, как предусмотрено в программе. «Только так мы можем завоевать их доверие, чтобы им тоже захотелось высказаться», — добавил я, «и чтобы они поняли, что знания не разложены по полочкам, а неразрывно связаны между собой», что одно вытекает из другого и неотделимо от единственной великой науки, которую мы должны изучать, раз уж нас послали на Землю, от самой жизни. Я сказал, что сомнения, которые я посеял в умах студентов, рассказывая о системе свободного предпринимательства и о том, как к ней относился мой дедушка, в конце концов только укрепят их уверенность в этой системе. Я заставил их самостоятельно искать доводы в пользу того, что свободное предпринимательство – единственная стоящая система в мире. «Люди сильнее всего», — сказал я, — «когда они опираются на собственные принципы, заставляющие их верить в то, во что они верят. Таким образом, они учатся стоять на собственных двух ногах». «А вы не говорили, что Соединенные Штаты — куча отбросов?» — сказал Уайлдер. Я на минуту задумался, кажется, это Кимберли записать не успела. «Я мог сказать, но иначе», — ответил я. «Я говорил, что все страны крупнее Дании, куча отбросов. Но это же шутка, сами понимаете». Я и теперь готов на 100% поддержать это мнение. В стране крупнее Дании просто куча отбросов. С Джейсона Уайлдера было достаточно того, что он слышал. Он попросил передать папку мне, и она пошла по рукам членов совета. Он сказал: «Прежде чем вы ознакомитесь с материалом, я хочу вам сказать, что совет дал обещание не разглашать содержание этой папки вне стен этого зала. Она поступает в ваше полное распоряжение при условии, что вы немедленно покинете колледж по собственному желанию». «Господи», — сказал я, — «что же там такое? И почему Такс Джонсон выскочил отсюда, как ошпаренный?» «Один документ в самом низу», — сказал Уайлдер, — «очень его огорчил». «Что это может быть?» — сказал я. Положа руку на сердце, я не мог себе представить, чем я так огорчил Текса. Когда я занимался любовью с его женой, я просто хотел сделать нас двоих немного счастливее. Я не думал о том, что она чья-то жена. Когда я с женщиной, у меня на уме совсем другое, и мне совершенно не важно, за кем она замужем. Не могу говорить от имени Зузу, но сам-то я не хотел причинить Тексу ни малейшего огорчения». Когда Зузу говорила о нем пренебрежительно, я сначала должен был вспомнить, кого она имеет в виду, и сразу же вставал на его защиту. На первый взгляд этот документ, лежавший в самом низу, показался мне каким-то расписанием, может, рейсов автобуса из Сципиона в Рочестер, и я было принял его за не слишком тонкий намек на то, что мне надо убираться из городка как можно скорее. Но тут до меня дошло, что все сроки прибытия и отправления относились лично ко мне, а депо, так сказать, представлял собой дом президента колледжа. Точность дат и цифр была завизирована Терренсом У. Стилом, которого я знал просто как Терри. Его полного имени я не знал, я думал, что он новый садовник, работающий в городке. Он сам так сказал. Выяснилось, что он частный детектив, которого Текс нанял, чтобы собрать на меня компромат. То немногое, что он мне рассказал о себе, могло быть целиком выдумано Гриотом. А может, почти все было правдой. Кто знает, кому это интересно. Помню, он мне рассказывал, что его жена вдруг сделала открытие, что она лесбиянка и влюбилась в женщину-диетолога старших классов. Обе женщины скрылись вместе с тремя его детьми. Эту историю запросто мог сочинить Гриотом. Эта таблица, относящаяся ко мне и Зузу, была подписана детективом и заверена нотариусом. Нотариуса я знал, его все знали. Это был Лайл Хупер, бранд-майор и владелец кафе «Черный кот». Его убьют вскоре после массового побега из тюрьмы. Этот документ с подписями и печатями окончательно убедил меня в том, что моя постоянная должность полетела ко всем чертям. Уайлдер сказал, что остальные документы в папке — свидетельства, собранные детективом по его поручению. Они подтверждали тот факт, что я вел себя как бесстыдный прелюбодей с того самого момента, как прибыл со своей семьей в Сципион. «Я полагаю, вы со мной согласитесь, — сказал он, — что ваше поведение в этой долине может служить образцом распущенности и аморальности». Я положил папку на стол, не раскрывая, чтобы подчеркнуть, что мне ни к чему заглядывать внутрь. Я как будто бросил на стол свои карты, играя в покер. При этом я прикрыл папкой экземпляр ежегодного отчета казначея, размноженного перед заседанием и разложенного напротив каждого кресла. Уходя, я незаметно прихвачу с собой этот отчет и узнаю из него нечто до того мне неизвестное. Колледж продал всю свою собственность в городке под холмом, в том числе развалины пивоварни и фургонной фабрики, и ковроткацкой мастерской, и землю, на которой стояло кафе «Черный кот», продал той же японской корпорации, которая владела тюрьмой. А затем казначей поместил все деньги, полученные от продажи, за вычетом налогов на продажу недвижимости и гонораров юристам, в модные акции космического телемаркета. «Это не самые счастливые минуты в моей жизни», — сказал Уайлдер. «Да и в моей тоже», — сказал я. «К нашему общему сожалению», — сказал он, — «рука на небесах расписывает судьбы». Примечание. «Рука на небесах расписывает судьбы, изящен почерк, безупречен слог. Поститесь, умничайте, лейте слезы, перечеркнуть не сможете тех строк». Омар Хайям, перевод с английского. Конец примечания. «Хорошо сказано», — заметил я. Наконец заговорил председатель совета Роберт Мелленкамп. Он был неграмотен, но прославился среди торкингтонцев и, несомненно, в родных местах своей феноменальной памятью. Как и отец основателя колледжа, его предок, он мог выучить наизусть любой текст, если ему прочтут его вслух раза три. Я познакомился с несколькими заключенными в Афинах, тоже неграмотными, которые ему бы не уступили. Он решил процитировать на этот случай Шекспира. «Я прошу занести в протокол», — сказал он, — «что и для меня это был крайне мучительный эпизод». А затем он произнес монолог из «Ромео и Джульетты», в котором умирающий Меркуцио, остроумный и храбрый друг Ромео, описывает полученную на дуэли рану. «Ну, конечно, колодцы глубже и церковные двери шире, но довольно и этой. Кликни меня завтра, и тебе скажут, что я отбегался. Для этого света я переперчен, дело ясное. Чума возьми, семейство ваше оба». Примечание. Перевод Бориса Пастернака, конец примечания. Оба семейства, естественно, были Монтекки и Капулетти, враждующие семьи Ромео и Джульетты, из-за бессмысленной распри которых Меркуцио и отправился в рай. Этот монолог я переписал из крылатых слов Бартлетта. Если бы побольше нашлось людей, которые честно признались бы, что позаимствовали перлы своей мудрости из этой книги, а не из оригинала, всем бы стало легче дышать. Если бы Меркуцио существовал на самом деле, и если бы рай существовал, то он там тусовался бы с павшими во Вьетнаме мальчишками-тинейджерами и быстро нашел бы с ними общий язык. Они-то знают, каково умирать из-за тщеславия и глупости других людей».